Журналисты сделали из этого логический вывод. Бывший шеф ЦРУ не мог не информировать о такой важной операции президента страны. Сикард привел слова бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности вице-адмирала Поиндекстера, сообщившего ему, что руководство Соединенных Штатов Америки в курсе их деятельности по финансированию Контрас и довольно проделанной ими работой. «Мне несколько раз говорили», — заявил Сикард, — «о том, что президент был проинформирован о моем участии в операции «Ирангейт Контрас». Несколько дней провел я в зале на втором этаже, где проходили слушания. Для корреспондентов было отведено всего 150 мест, хотя аккредитованных при Конгрессе представителей печати во много раз больше. Они толпятся перед дубовыми дверьми, вступают в перебранку со стражами порядка. Несколько разряжает обстановку то, что слушание транслируется по телевидению. Но когда начнутся закрытые заседания специальных комиссий обеих палат Конгресса, ведущих расследование Ирангейта, теледвери зала заседания плотно закроются, и ажиотаж возрастет. Тогда останется надежда только на утечку информации. Представители Конгресса, многочисленный аппарат комиссий, журналисты, естественно, заняты каждый своим делом. Но в зале отведены места и для посетителей, которые идут на Ирангейт, как на спектакль. Сюжет действительно интригующий. Как можно в Соединенных Штатах Америки, обходя законы, продать оружие на миллионы долларов, а затем перевести их тайно на счета швейцарских банков, откуда потом переправить никарагуанским Контрас? При этом и прикарманить миллионы. Завязка этого политического спектакля ясна, но до развязки далекий путь. Нет на сцене пока и главных действующих лиц. Ирангейт пытается действительно представить как шоу, а не как серьезнейшее политическое преступление, сотрясшее основы американской государственной системы. Ирангейт, говорят, дескать, дело небольшой группы, всего лишь интрига, разыгранная несколькими ее героями, теми же подполковником Нортом, генералом Сикардом, контр-адмиралом Поиндекстером. Ирангейт уже начинают и рецензировать с определенным философским подтекстом. Делать деньги в Соединенных Штатах Америки никогда не считалось зазорным. Американцы всегда восхищались умелыми ребятами, и поэтому, мол, то, что сделали подполковник Норт и генерал Сикард, вполне укладывается в понятие «американский патриотизм». На последнем доводе акцентируется особое внимание. Деньги деньгами. Неважно, что до сих пор в расследовании Ирангейта белым пятном остается то, куда исчезли миллионы долларов, которые доверили Норту. Главное, что его миссия осуществлялась в рамках национальных интересов Соединенных Штатов Америки, ради их стратегических целей, а следовательно, Норт достоин титула героя, каковым его и объявил сам президент. Поднятие флага над Ирангейтом преследует сразу несколько целей. Во-первых, в случае дальнейших разоблачений администрация пытается заранее обезопасить себя, выдвигается и определенный тезис о том, что, пойдя на контакт с иранской стороной и продав ей оружие, Белый дом стремился восстановить свои утраченные позиции в стратегически важном районе Персидского залива. Передав же в нарушение закона Конгресса вырученные за оружие миллионы никарагуанским Контрас, администрация укрепляла форпост борьбы против коммунистического проникновения в Центральную Америку. Но все эти попытки окрасить скандальную операцию национальными, а вернее националистическими тонами, сработали бумерангом против самой же администрации. Сразу возникли закономерные вопросы. Могла ли такая общенациональная операция по поставкам оружия Ирану, включая ракеты, осуществляться только небольшой группой джентльменов удачи во главе с подполковником Нортом? Как могло не знать высшее руководство Соединенных Штатов Америки о соединении в единый узел двух таких важных акций,